Глава 16. Это было в середине декабря, когда весь кампус только и думал о двух вещах – о предстоящем новогоднем вечере и грядущей сразу после него сессии. Настроение у всех было приподнятое, но немного истеричное. Прямо посреди разговора кто-нибудь вдруг мог рассмеяться не впопад, а кого-нибудь из девчонок, наоборот, то и дело заставали в слезах, хотя, казалось бы, никакого особого повода не было. Шло одно из последних занятий по практике. Кирилл находился в первом ряду по соседству с Дианой. Группа все так же расселась на матах на арене, и сейчас уже можно было сказать не группа, а курс. Артем, Шифер и еще пара бывших начинашек теперь сидели здесь же. Перед зачетом их всех перевели в общую группу, несмотря на так себе успехи в поиске прототипа. Ольга Михайловна сказала, что это сделали, чтобы они успели подготовиться, но, кажется, была и другая причина. Кирилл снова слышал разговор четверокурсников на кухне, и, судя по всему, теперь они каждый день проводили с Романом, готовя какую-то экспедицию, как они ее называли. Похоже, Роману просто развязали руки, чтобы он мог основательно заняться этой своей экспедицией. «А можно спросить?» – Никитчук поднял руку. «Конечно», – Ольга Михайловна кивнула, поправив очки. «Задание на зачете будет сложнее последней лабораторки?» «Я бы не сказала. Пожалуй, не сложнее. Но ответственнее. По условиям вы будете там абсолютно одни. Не будет ни меня, ни других преподавателей, ни старшекурсников, ни ваших одногруппников. Будут представители фонда, но если что-то пойдет не так, они не придут на помощь. Просто не смогут, скорее всего. Таковы правила. Им важно, чтобы каждый из студентов был автономной единицей, способной решать проблемы быстро и без посторонней помощи. Я никогда не одобряла такой подход, но...» Она развела руками. «Так, ладно, давайте перейдем уже к занятию», сказала она, немного смутившись. «Сегодня повторим 18-ю технику стежка. В прошлый раз у некоторых были с ней проблемы, и на лабораторной работе не все смогли повторить. Поэтому проверьте, пожалуйста, свой код перед запуском. Воображаемый разрыв имеет 1 метр в диаметре и находится в 1 метре перед вами, чтобы проще было считать. Поехали». Кирилл выбрал программу из списка, уже успевшего сильно разрастись и стать неопрятным. Надо бы на досуге привести его в порядок, создать тематические папки, что ли. Защита, атака, стежки, просто всякая ерунда, вроде Сониных бабочек. И внутри каждый еще поделить на базовые и сложные, например. Он очень не любил заниматься такой сортировкой. В комнате у него вечно был бардак. В этом смысле они с Вадиком отлично поладили. Но теперь чувствовал, что, пожалуй, придется. Вдруг это сэкономит лишнюю пару секунд на зачете. Может оказаться очень не лишним. Но это все потом. Сейчас нужная программа нашлась, и ладно. Тем более рассчитывать параметры долго не пришлось. Добавил, что нужно, и вперед. Лэб старт. Ничего нового. Холодные плиты под ногами, режущие темноту алый луч. Голос, который точно знает, куда идти. Речь без понятных слов, звучащая в голове. Интересно, а похоже ли это на голоса в голове, которые слышат сумасшедшие? Впрочем, не дай бог узнать. И так вокруг предостаточно безумия. Кирилл двинулся по коридору вперед и очень скоро оказался на развилке. Голос звал его в левый коридор, и он уже двинулся было туда, как вдруг заметил, что алый луч, исходящий из ключа, стал ярче и светит явно вправо. А когда Кирилл решил, что это ему лишь кажется и не стоит обращать внимания, луч начал пульсировать тревожной морзянкой. Такого Кирилл еще никогда не видел. Голос звал его в одну сторону, а ключ в другую. Чему же верить? Подумав секунду, Кирилл повернул вправо и двинулся, куда вел его алый луч. В голосе, который продолжал звучать в голове, послышались растерянные, а потом и угрожающие нотки. Он призывал Кирилла вернуться обратно, но тот не слушал. Преодолев еще несколько развилок и всякий раз, выбирая ту дорогу, на которую указывал ключ, Кирилл уперся в глухую стену. Он протянул к ней руку и коснулся кончиками пальцев, ожидая, что почувствует знакомое уже покалывание, означающее, что где-то там, под тонким слоем камня, скрыты заветные синие буквы неизвестного языка. Но стена не отозвалась. Может быть, он просто не чувствовал, но на первый взгляд это был обычный тупик без всяких символов. О том же говорил и настойчивый зов в голове. Неужели ключ обманул? Нет, не может быть. Здесь что-нибудь другое. Что-то, чего Кирилл еще никогда не видел. От предвкушения чуть дрогнули пальцы. Голос призывал вернуться назад, и сам Кирилл осознавал, что ему нужно возвращаться, если он хочет успеть исследовать другой коридор и найти символы там. Он решительно размахнулся и нанес удар в стену, вложив в него всю силу. Знакомая уже алая вспышка озарила внутренности лабиринта. Привычное ощущение смягченного удара словно врезал боксерской перчаткой в грушу. А вслед за этим оглушительный взрыв, от которого заложило уши, и дрожь под ногами, словно в лабиринте случилось землетрясение. В первую секунду Кириллу даже показалось, что свод лабиринта вот-вот обвалится на него и погребет под собой. Но этого не случилось, а случилось совсем другое. Стена впереди обрушилась с грохотом. Кирилл отскочил в сторону, прикрыв глаза от разлетевшихся в разные стороны обломков. Пару секунд спустя поднявшееся облако пыли осело на пол, и за ним открылся другой коридор, такой же выдолбленный из грубого камня, и в то же время что-то здесь было неуловимо другое. Цвет стен? В тусклом алом свете ключа трудно было разобрать. Что это вообще за место? Какая-то новая часть лабиринта, в которой он еще никогда не был? Кирилл сделал несколько шагов и пересек черту, отделяющую одну часть лабиринта от другой. Как будто ничего не произошло. Разве что здесь было чуть-чуть теплее. Коридор, в который он вышел, вскоре поворачивал за угол, и Кирилл сделал несколько шагов, а потом остановился и прислушался. Ему показалось или... Нет, не показалось. Там за поворотом слышались негромкие, осторожные шлепки босых ступней по камню. Сердце забилось быстрее. Там есть кто-то еще? В лабиринте, где каждый всегда один? Или он пробил проход в чей-то чужой лабиринт? Загадка вскоре разрешилась, когда из-за поворота раздался негромкий испуганный голос. «Кто здесь?» В этот момент сердце Кирилла едва не выпрыгнуло из груди. Он бросился вперед и заглянул за угол. Она стояла там, посреди узкого коридора. Диана. Ее совершенно обнаженное тело обольстительно сверкнуло в алом свете ключа. В первую секунду она близоруко сощурилась, затем вскрикнула, прикрылась ладонями и уставилась на Кирилла, вытаращив глаза, словно на привидение. «Ты?» – прошептала она еле слышно. «Да, я», – ответил Кирилл тоже тихо, словно боялся спугнуть ее или прервать сновидение. «Разве такое возможно?» По кампусу ходили легенды, что кто-то однажды проник в лабиринт другого человека, но все это происходило с одним парнем, про которого мне четверокурсники рассказывали. Правда, они сами не видели, это еще до них было. В общем, имелись все признаки малодостоверной байки. Однако вот же. Или Кириллу это только мерещится? Он смотрел на Диану. От нее было невозможно отвести глаз. Ему казалось, что он до сих пор не видел, до какой степени она просто невозможно красива. Хотя, черт побери, да видел, конечно же, но не настолько, не до такой степени. Он даже не сразу вспомнил, что вообще-то на нем тоже из одежды только ключ. Это стало давно привычным, что в лабиринте он абсолютно голый. Кому какое дело, если никто не видит? Он прикрылся ладонью и сделал несколько шагов, где они, чувствуя, как отчаянно бьется сердце. Она отпрянула от него к углу коридора, словно желая спрятаться за поворотом. «Почему ты здесь?» — спросила она. «Как это возможно?» «Я не знаю, но я здесь». «Почему я тебя вижу? Почему я вижу вообще? Здесь никогда не бывает света». «Теперь здесь есть свет». Он видел, как ее тело вздрагивает в алом свете ключа. Только ли от страха? Кирилл подошел еще ближе, так что можно было протянуть руку и коснуться ее. И как же хотелось ее протянуть и коснуться. «Я нашел свет», — проговорил Кирилл, тяжело дыша. «Но я никогда не нашел бы его, если бы не ты, если бы не было тебя». Не решавшаяся до этого момента посмотреть на него, Диана вдруг подняла взгляд. Их глаза встретились. «Это правда? Ты из-за меня? Ради меня? Как ты это сделал?» «Неважно. Теперь ничего не важно». Кирилл сделал еще один шаг и привлек ее к себе. Он сделал это, хотя в глубине души был уверен, она оттолкнет его, вскрикнет, сбежит. Что ей до него? У нее есть Стравинский и вообще... Но этого не произошло. Диана покорно прижалась к нему, и он почувствовал, как она тяжело дышит и насколько ее тело теплое. Казалось, в холодной тишине лабиринта не могло быть никакого чужого тепла. На секунду Кириллу подумалось, что отведенное ему в лабиринте время вот-вот должно закончиться. Эта мысль поразила его, словно электрический разряд. Все на свете он был готов отдать, чтобы этого не случилось, но знал, что случится. Это было мучительно. Он чувствовал себя как человек, видящий счастливый сон и знающий, что это лишь сон, но не желающий просыпаться, силящийся удержаться от падения за грань, отделяющий его от обыденного дневного мира. Кирилл провел ладонью по телу Дианы, и оно отозвалось на прикосновение. Сейчас между ними словно ничего не было, не только одежды, вообще ничего, никаких препятствий. Они все остались там, в скучном и сложном мире за пределами лабиринта, а здесь были только они двое, абсолютно обнаженные, словно Адам и Ева в райском саду. Кирилл потянулся к ней губами, и их губы слились в поцелуи. И чем дальше все заходило, тем труднее ему было поверить, что все это происходит на самом деле. Почему? Как это возможно? Нет. Не думать об этом. Если думать, то волшебство разрушится. Не думать, что они оба сейчас сидят одетые на занятии на переполненной арене. Не думать о таймере, который давно должен был сработать. Не думать о зачете. Не думать о другом таймере, который отсчитывал секунду за секундой до конца света. Ни о чем не думать. В этом мире есть только прикосновение губ и пальцев. Да. Уже и ее пальцев, и широко раскрытые глаза, в которых он падает, словно в бездну, и остановившееся время, специально остановившееся, чтобы дать им возможность дойти до самого конца. Кирилл очнулся посреди арены, глотая воздух ртом. Возвращение было мучительным. Он помнил, до какой степени ему было хорошо. Казалось, что все вокруг смотрят на него, что он возник на арене полностью голым, и все вокруг знают, что именно сейчас произошло. Это, разумеется, было не так. Все просто проделали заданное Ольгой Михайловной упражнение, и у большинства оно получилось, а вот у Кирилла, естественно, нет. Он ведь не нашел ни единого символа. «Что это с вами, Стрельникова?» — спросила преподавательница, приподняв очки в тонкой оправе. Кирилл повернул голову и увидел, что у Дианы мерцающая сфера, которая должна была охватить воображаемый разрыв, тоже не появилась. Но она, однако, выглядела совершенно спокойной. «Сбой какой-то», — ответила Диана, сглотнув. «Сейчас еще раз попробую». Она тапнула кнопку в планшете. Прошла пара секунд, и вот сфера засияла, как ей и полагается. Ольга Михайловна покачала головой. «Но уж у вас-то должно получаться с первого раза. Второй попытки может не быть, на зачете всякое случается. Казаков, а вы чего? Что-то вы мне оба не нравитесь. Вот и на лабораторной работе у вас что вышло? Нет, я все понимаю, личная жизнь, но, ребят, давайте-ка соберитесь. Все это может подождать до каникул». Кирилл заметил, как при словах «личная жизнь» Диана вспыхнула, но о ком именно она подумала в этот момент, о нем или о Стравинском? Кирилл невольно поморщился при одной мысли о нем. Нет, его тоже надо было включить в список, о чем не надо думать. Впрочем, теперь придется думать обо всем. Он вернулся в реальный мир. А в каком мире тогда все это происходило? И происходило ли вообще? За все время до окончания занятия Диана ни разу не взглянула в его сторону, а затем быстро собралась и вышла, так и не заговорив с ним, а он не решился ее догонять. Весь оставшийся день Кирилл прослонялся по кампусу, словно не разбирающий дороги зомби. Вихрь эмоций бушевал внутри, не давая сосредоточиться ни на каком деле. Уже под самый вечер он заглянул на кухню, где застал Шифера, вперившего взгляд в экран планшета. Он молча кивнул, а Кирилл включил чайник, чувствуя, как дрожат руки. Это все было на самом деле? Или это просто сон? Иллюзия лабиринта, играющего с его сознанием в кошки-мышки? В сущности, он ведь так и не знает, что именно возможно в лабиринте, а что нет. Может быть, эта сущность, чей голос он слышит, просто проверяет его, тестирует на прочность? Или наоборот, хочет вознаградить? Ничего невозможно понять, словно смотришь в бездну, и на дне ее видишь только смутные тени. Словно играешь в игру, а тебе никто не объяснил правила и даже не сказал, что считается победой. Отчего-то Кириллу вспомнился их последний разговор с Николаем Всеволодовичем. Деструктивный культ. Тебе подсунули новую реальность, где ты не понимаешь, где верх, где низ. Да, если на секунду отвлечься и посмотреть на ситуацию отстраненно, то все это было похоже на правду. Пугающе похоже. Но что же дальше? Где та бомба, которую его заставят кинуть? И куда ее кидать? А может быть, он повернется и кинет ее в другую сторону, в этого насекомоподобного Арсения, в резонера Альфреда Эрнестовича, в странноватого романа, рассказывающего истории на грани шизофрении? Никем из них он не дорожил, но как быть с Дианой? Она тоже часть ловушки, в которую его поймали? Приманка в этой ловушке? Или главный винтик в механизме, который ее захлопывает? Не надо обманывать себя. Если он до сих пор не ушел из этого сумасшедшего института, то именно из-за нее. Ну и собственной гордости, конечно. Вот два крючка, которые его держат. И вот ведь что интересно, он так и не знал, какую бомбу и куда бросить предложит ему, в свою очередь, Николай Всеволодович. С момента их разговора в Волоколамске тот так ни разу и не вышел на связь, и Кирилл с ним тоже связаться не пытался. Может быть, попробовать? Впрочем, нет. То, что происходило с Кириллом в последние дни, слишком ему нравилось, чтобы нарочно разрушать иллюзию, если только это была иллюзия. «Слушай, а ты не боишься?» — спросил он Шифера. «Чего? Зачета?» «Ну да». «Ну, в общем-то, боюсь, конечно, но я попробую. Мы вот с Артемом тут поработали, ну, покурили мануалы и попробуем без всякого прототипа. А что делать?» «Ну как что делать? Всегда синяя таблетка есть». «Не, ну как?» — Шифер замялся. «Есть, конечно, но я не хочу». Сафонова говорит, прототип может проявиться в любой момент, даже прямо на зачете. Такое бывало. Вот я и подумал. Кирилл почувствовал, что понимает его. Кто знает, какие у этого неразговорчивого парня причины, чтобы изо всех сил стараться сдать зачет. Может быть, он тоже ни за что не хочет расставаться с кем-то из здешних. А может, есть причины и посерьезнее. «На самом деле ты прав, мне правда страшно», — сказал вдруг Шифер. — Страшно из-за зачета? — Да не, зачет-то чего? Ну, убьют. Кому я нужен? А страшно, что это все закончится. Понимаешь, весь мир. Дойдут часы до конца, и все. Так не должно быть. Мы тут все как-то привыкаем к этой мысли, а к ней нельзя привыкать. Если я могу что-то сделать... Кирилл не знал, что ему ответить. Он сомневался даже в своей способности что-то с этим поделать, что уж говорить о Шифере, который свой прототип до сих пор не нашел и, вероятно, не найдет никогда. Но сам он сейчас ничего не думал о грядущем конце света. Когда это все еще будет? Все его мысли вращались вокруг совершенно другого. Словно планеты вокруг звезды, не способные сойти с орбиты, да и не желающие этого.